моя родимая сторонушка, сколько за тебя пролито было кровушки, как не счесть твоих берез и тополей, как не счесть из-за тебя погибших сыновей. Сколько полегло их на полях сражения, сколько отражали вражьих сил вторжения. В разные века, в своих родных местах, бой бесстрашно шли они с Россией на устах. Россия, матушка, страна родная, неизмеримая от края и до края. Россия славная, Россия сильная, Россия, родина, ты самая красивая. Россия, матушка, страна родная, ты в жизни главная и сердцу дорогая. Россия гордая, неповторимая, Россия, родина, никем не победимая. Моя родимая сторонушка, в глубине лесов твоих поет соловушка, реки и моря, бескрайние поля, как же ты прекрасна, наша русская земля. Духом ты сильна и недрами богатая, ты как мать щедра, все отдаешь, не ратуя. Что же из богатств важней всего, спроси? Главное богатство – это люди на Руси. Россия, матушка, страна родная, неизмеримая от края и до края. Россия славная, Россия сильная, Россия, родина, ты самая красивая. Россия, матушка, страна родная, ты в жизни главная и сердцу дорогая.